Подлинное различие между принципом счастья и принципом воли в том, что проверка счастьем – это проверка, а проверка волей – нет. Можно рассуждать, был ли поступок человека, перепрыгнувшего через утес, направлен к счастью, но бессмысленно обсуждать, вызван ли он его волей. Конечно, да. Можно хвалить поступок за то, что он принесет удовольствие, или открытие истины, или спасение души, но нельзя хвалить его за то, что он акт воли. Это значит просто твердить, что поступок есть поступок. Хваля волю, вы не можете предпочесть один путь другому, а ведь выбор пути – это суть воли, которую вы превозносите. Поклонение воле – это отрицание воли. Восхищаться актом выбора – значит отказаться от выбора. Если Шоу скажет мне «желаю чего-нибудь», то это равносильно словам «мне все равно, чего ты желаешь». Нельзя восхищаться волей вообще, потому что воля всегда конкретна. Блестящего анархиста вроде Дэвидсона раздражает обычная мораль, и тогда он призывает волю, все равно какую. Он хочет, чтобы человечество чего-нибудь хотело, но человечество хочет определенной вещи, обычной морали. Он восстает против закона и велит нам желать чего угодно, но мы пожелали иметь закон, против которого он восстает. Все поклонники воли от Ницше до Дэвидсона на самом деле вовсе лишены воли. Они не могут хотеть, они едва ли могут мечтать. Доказать это легко. Они всегда говорят, что воля распространяется и вырывается наружу. Напротив, любой акт воли – самоограничение. В этом смысле каждый поступок – самопожертвование. Выбирая что-нибудь, вы отказываетесь от всего остального. То возражение, которое они выдвигают против брака, действительно против любого поступка. Каждый поступок – неотменимый выбор, исключающий все прочие. Когда вы берете себе жену, вы отказываетесь от всех остальных женщин. Точно так же, выбрав какой-нибудь путь, вы отказываетесь от всех остальных. Если вы станете английским королем, вы откажетесь от должности Бидля в Бромптоне. Отправившись в Рим, вы пожертвуете сосредоточенной жизнью в Уимблдоне. Бидль – церковный сторож. Именно из-за этого запрета или ограничения присущего воле разговоры анархических поклонников воли столь бессмысленны. Например, Дэвидсон велит нам не обращать внимания на запреты. Но ведь «не смей» — необходимое следствие «я хочу». «Я хочу пойти на праздник, и не смей мне мешать». Анархист заклинает нас быть дерзкими творцами, не думать ни о законах, ни о пределах. Но искусство — это ограничение. Суть любой картины выявляется рамой. Если вы рисуете жирафа, вы должны нарисовать его длинную шею. Если вы считаете себя вправе нарисовать его с короткой шеей, вы убедитесь, что вы не вправе нарисовать жирафа. Можно освободить вещи от чуждых или случайных, но не от природных свойств. Вы можете освободить тигра от заточения в клетке, но не от полос. Не освобождайте верблюда от грузного горба, вы рискуете освободить его от верблюдности. Не призывайте треугольники разрушить их треугольную тюрьму. Если они вырвутся за пределы трех сторон, их жизнь плачевно оборвется. Кто-то написал книгу «Любовь треугольников», и я ее не читал, но уверен, что если треугольники были любимы, то за свою треугольность. «Любовь треугольников» — существование такой книги — вымысел Честертона. Так обстоят дела со всем творчеством, которое в некоторых отношениях служит примером чистой воли. Мастер любит ограничения, они определяют вещь, которую он творит. Художника радует гладкий холст, скульптора — бесцветная глина. Поясним нашу мысль примером из истории. Французская революция была вправду делом героическим и решительным, потому что якобинцы хотели чего-то определенного и ограниченного. Они жаждали демократических свобод, но и всех демократических запретов. Они хотели иметь выборы и не иметь титулов. Республиканство проявляло свою аскетическую сторону во Франклине и Робеспьере, так же, как свою широту в Д'Антоне и Уилксе. Франклин Бенджамин, 1706-1790 годы жизни, американский политический деятель, один из авторов Декларации независимости. Д'Антон Жорж Жан, годы жизни 1759-1794, деятель французской революции, народный трибун, казненный Робеспьером. Уилкс Джон, 1727-1797 годы жизни, английский политический деятель, обращавшийся, как и Д'Антон, с пламенными речами к народу, отстаивал суверенность личности, выступал против войны с объявившей об отделении от Британской империи Америкой. Поэтому они создали нечто прочное и четко оформленное, безусловное социальное равенство и крестьянское богатство Франции. Но с тех пор революционную и философскую мысль Европы подорвал отказ от любого выбора из-за связанных с ним ограничений. Либерализм превратился в либеральность. Революционизировать становится непереходным глаголом. Якобинец мог назвать не только систему, против которой он восстает, но и, что гораздо важнее, систему, против которой он не восстает, которую он принимает. Нынешний мятежник – скептик, он ничего не признает безусловно, он не знает лояльности и потому не может быть подлинным революционером. Его манера во всем сомневаться мешает ему что-либо осудить, ведь любое осуждение предполагает какую-то моральную доктрину. А современный революционер ставит под сомнение не только то учение, которое он осуждает, но и то учение, на основании которого он берется судить. Так он пишет книгу против имперского гнета, который оскорбляет чистоту женщин, а затем он пишет другую книгу о проблемах пола, в которой он сам оскорбляет ее. Он клянет султана за то, что христианские девушки лишаются невинности, а затем он клянет ханжей за то, что они ее охраняют. В качестве политика он провозглашает, что война – бессмысленный расход жизней, а в качестве философа – что жизнь – бессмысленный расход времени. Русский пессимист осуждает полицейского за убийство крестьянина и крестьянина за то, что он не покончил с собой. Человек осуждает брак как ложь и распутных аристократов за презрение к браку. Он называет флаг погремушкой, но нападает на угнетателей Польши или Ирландии, которые отнимают эту погремушку. Такой человек сперва отправляется на политическое собрание и там жалуется, что к дикарям относятся как к животным, а затем берет шляпу и зонтик и идет на научное собрание, где доказывает, что они и есть животные. Короче говоря, современный революционер, будучи скептиком, все время подкапывается под самого себя. В книге о политике он нападает на людей, попирающих мораль, в книге об этике он обрушивается на мораль за то, что она подавляет людей. Бунт современного бунтаря стал бессмыслен. Восставая против всего, он утратил право восстать против чего-либо. Можно добавить, что та же беда постигла все свирепые и воинственные жанры литературы. Сатира может быть сумасбродной и анархичной, но ей необходимо превосходство одних вещей над другими. Ей нужен образец. Когда мальчишки на улице смеются над полнотой известного журналиста, они бессознательно принимают за образец греческую скульптуру. Они требуют Аполлона. Известный журналист, Честертон имеет в виду самого себя. И удивительное исчезновение сатиры из нашей литературы – пример того, как угасает все воинственное при отсутствии нормы, за которую надо воевать. Ницше от природы саркастичен. Он мог глумиться, хотя не умел смеяться, но в его сатире есть какая-то неосновательность именно потому, что за ней нет ни крупицы обычной морали. Он сам много нелепее, чем то, что он осуждает. Ницше очень хорошо символизирует вырождение абстрактной ярости. Размягчение мозга, которое в конце концов настигло его, не было физическим несчастьем. Если бы Ницше не кончил слабоумием, слабоумием кончило бы ницшеанство. Думать в одиночестве и гордыне – это путь к идиотизму. Каждый, кто не желает смягчить свое сердце, кончит размягчением мозга. Последняя попытка избежать интеллектуализм приводит к интеллектуализму и, значит, к смерти. Яростное поклонение беззаконию и материалистическое поклонение законам одинаково кончаются пустотой. Ницше карабкается на шатающиеся горы, но в конце концов взбирается на Тибет и усаживается там рядом с Толстым в стране ничто и нирваны. Оба они беспомощны. Один, потому что не может ничего удержать, другой, потому что не хочет ничего упустить. Толстовская воля заморожена буддийским чувством греховности любого конкретного поступка, но и ницшеанская воля заморожена идеей, что любой конкретный поступок хорош. Ведь если все конкретные поступки хороши, ни один из них нельзя назвать конкретным. Оба стоят на перекрестке, и один ненавидит все пути, а другому все пути хороши. Результат угадать нетрудно. Они стоят на перекрестке. На этом я окончаю, слава богу, первую, самую скучную часть моей книги — обзор современных философских систем. Теперь я перейду к своей собственной. Может быть, она неинтересна читателю, но на худой конец интересна мне. Передо мной лежит стопка книг, которыми я пользовался, стопка искренних и бесплодных книг. Я далеко отошел от них и вижу неизбежный крах ницшеанства, толстовства и других современных учений так же ясно, как видят с воздушного шара, что поезд несется к пропасти. Все эти учения на пути в пустоту сумасшедшего дома, ведь безумие — работа ума, доведенная до отказа. А они подошли к нему вплотную. И вот когда я бился и томился над умными, блестящими и бесполезными книгами, взгляд мой упал на одно из заглавий — «Жанна д'Арк». Я только увидел его краем глаза и тут же вспомнил Ренанову «Жизнь Иисуса». Франц, как и Ренан, писал свою книгу в странном тоне почтительного скепсиса. Анатоль Франс, Тибо Анатоль Франсуа, годы жизни 1844-1924, известный французский писатель, одно время находился под влиянием Ренана. В жизни Жанны д'Арк, 1908 год, изобразил главную героиню как несчастную, подверженную галлюцинациям женщину. Он отверг свидетельства о чудесах, основанные на предании, чтобы рассказать нам вещи, просто ни на чем не основанные. Он не верит в те или иные подвиги святой и делает вид, что знает доподлинно ее ощущения и думы. Но я упомянул об этой книге не для того, чтобы ее ругать. Просто имя натолкнуло меня на мысль. Жанна д'Арк не топталась на распутье, отбросив все пути, как Толстой, или приняв их, как Ницше. Она выбрала путь и ринулась по нему стремительно, как молния. Тем не менее, в ней было все то, что есть хорошего в Толстом и Ницше. Все, что есть в них маломальски сносного. Я подумал о великих дарах Толстого, о даре простых чувств, особенно жалости, о любви к земле и к бедным, о почтении к согнутой спине. У Жанны было все это, даже больше. Она бедно жила, а не только поклонялась бедности, как типичный аристократ, бьющийся над загадкой крестьянина. Потом я подумал обо всем, что есть хорошего и трогательного в несчастном Ницше, о его мятеже против пустоты и трусости нашего века. Я вспомнил, как он возопил в пустыне о вдохновенном равновесии опасности, как жаждал топота коней и звал в битву. Что ж это было у Жанны? Только она сражалась, а не поклонялась сражению. Мы знаем, что она не испугалась войска, тогда как бедный Ницше боялся и коровы. Толстой воспел крестьян, она была крестьянкой. Ницше воспел войну, она воевала. Она побила каждого из них на его поле, была добрей и смиренней Толстого, яростней Ницше. И главное, она делала и сделала много, а они размышляли. Как же тут не подумать, что ее вера владеет тайной нравственной цельности и ощутимой пользы? Так я и подумал, и за спиной Иоанны встал ее создатель. Иоанна — транскрипция имени Жанна в католической традиции. Жанна д'Арк называется святой Иоанной. Ренан страдал тем же, что и Франц. Он тоже отделил милосердие от гнева и попытался убедить нас, что изгнание из храма — просто нервный срыв после провала идиллических надежд. Словно любовь к людям и ненависть к бесчеловечности — не одно и то же. Альтруисты тонкими голосами уличают Христа в жестокости. Эгоисты, у тех голоса еще тоньше, уличают его в мягкотелости. Чего ж и ждать от нашего времени, когда все помешались на придирках. Любовь великих страшнее, чем ненависть тирана. Ненависть благороднее, чем любовь филантропа. Есть в мире великая цельность, и современным людям дано только подбирать ее клочья, поражаясь безумию Христова гнева и безумию его кротости. Разделили ризы его, и об одежде его бросали жребий, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Сравните, воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины.